Глава 8. Боск с Эдгаром поднялись в лифте на 5-й этаж и направились в научно-исследовательский отдел, где была назначена встреча с Энтони Джеспером, ведущим криминалистом, которому поручили заниматься делом о костях. Джеспер, молодой брюнет с серыми глазами и гладкой кожей, поздоровался с ними и пригласил в лабораторию. Он был в белом халате, колыхавшемся от широких шагов и постоянного движения рук. «Сюда, ребята», — сказал Джеспер. «Результатов у меня немного, но что есть, представлю». Он повел их через главную лабораторию, в которой работали несколько криминалистов, в большое помещение с искусственным климатом, где одежда и другие улики лежали на покрытых нержавеющей сталью сушильных столах. Это было единственное место, способное соперничать по запаху гниения с прозекторским этажом. Джеспер подвел детективов к двум столам, где Боск увидел раскрытый рюкзак и несколько предметов одежды, почерневших от земли и плесени. Еще там был пластиковый пакет для бутербродов, заполненный чем-то черным, сгнившим. «В рюкзак проникала вода и грязь», — сказал Джеспер, — «насколько я понимаю, постепенно». Криминалист достал из кармана халата ручку и, растянув, превратил в указку. Ею он пользовался при объяснениях. «В вашем рюкзаке мы обнаружили 3 комплекта одежды и сгнивший бутерброд или какую-то еду. Если конкретно, 3 тенниски, 3 пары белья, 3 пары носков и пакет с едой. Там был конверт, вернее, его остатки. Его здесь нет, он в отделе исследования документов, но особых надежд, ребята, не питайте. Он в еще худшем состоянии, чем этот бутерброд, если то был бутерброд». Боск составлял в блокноте список. «Какие-нибудь метки есть?» Джеспер покачал головой. «Никаких личных меток ни на рюкзаке, ни на одежде. Но 2 детали заслуживают внимания. Во-первых, на этой майке есть фирменная марка — твердый прибой. Сейчас ее не видно, но я разглядел надпись в ультрафиолетовых лучах. Она идет по всей груди. Может пригодиться вам, может и нет. Твердый прибой — это обозначение скейтбординга». «Понятно», — сказал Босх. «Затем наружный клапан рюкзака». Джеспер откинул его указкой. «Я его слегка очистил и обнаружил вот что». Босх наклонился над столом. Рюкзак был из синего брезента. В центре клапана явственно виднелось потемнение в виде большой буквы «Б». «Судя по всему, там была наклейка», — продолжил Джеспер. «Сейчас ее нет. И я, собственно, не знаю, исчезла она до того, как рюкзак закопали, или после. Мне кажется, до. Похоже, ее содрали». Босх отошел от стола, написал несколько строк в блокноте и взглянул на Джеспера. «Отлично, Энтони, молодчина. Есть еще что-то?» «На этих вещах нет. Тогда пошли в отдел исследования документов». Джеспер повел их через главную лабораторию в другую, поменьше, где ему понадобилось набрать комбинацию цифр на замке, чтобы войти. В лаборатории исследования документов стояло 2 ряда столов. Но за ними никто не сидел. На каждом были фонарь подсветки и лупа на гибком держателе. Джеспер подошел к среднему столу во втором ряду. На его именной табличке было написано «Бернадетт Форнер». Боск знал эту женщину. Они вместе работали над делом, в котором фигурировала поддельная записка о самоубийстве. И не сомневался, что она потрудилась на совесть. Джеспер взял пластиковый мешок для улик, лежавший посредине стола, расстегнул молнию и достал из него 2 прозрачных пластиковых пакета. В одном находился вскрытый коричневый конверт, покрытый черной плесенью. В другом — прямоугольный листок бумаги, разорванный на 3 части по сгибам, тоже почерневший и тронутый гнилью. «Вот что происходит, когда промокает бумага», — сказал Джеспер. «У Берни ушел целый день на то, чтобы вскрыть конверты и извлечь письмо. Как видите, оно развалилось по линиям сгибов. И вряд ли нам удастся разобрать, что было написано в письме». Боск включил фонарь подсветки и положил на него пакеты. Повернул лупу и стал разглядывать конверт с письмом. Ни в одном документе нельзя было ничего разобрать. Он обратил внимание, что на конверте как будто не было марки. «Черт!» — ругнулся Боск. Он перевернул пакеты и снова уставился на них. К нему подошел Эдгар, словно для того, чтобы подтвердить очевидное. «Веселенькое дельце», — усмехнувшись, промолвил он. «Что она теперь будет делать?» — спросил Боск Джеспера. «Видимо, попробует применить красители и иное освещение. Попытайтесь найти что-нибудь, способное реагировать с чернилами, восстанавливать их». Но вчера Берни была настроена не очень оптимистично. Так что, как я уже сказал, особых надежд возлагать на это не стоит. Босс кивнул и выключил фонарь.